Глава 8. Я подъехала к издательству, в котором работал фотограф Алексей, в начале 11-го. Сегодня я решила воспользоваться своим «Фольксвагеном», который еще вчера рассматривался как подозрительная машина, похитившая гражданку Крапивину из химчистки. Со слов Мечникова я поняла, что номер моей машины оперативники заметить не успели, так что я могла смело передвигаться по городу, не опасаясь, что меня остановят гаишники. Я припарковалась напротив издательства, достала из кармана мобильный телефон и набрала номер Алексея. Фотограф ответил очень быстро. Голос его звучал немного взволнованно. — Да, слушаю. Кто это? — Алексей, здравствуйте. Я говорила вкрадчиво. — Меня зовут Евгения. Я помощница Эдуарда Петровича Крапивина. Помните меня? — Вы приходили к нам с Эдуардом Петровичем? — высказал он свою догадку. «Да — Да-да, это я. Алексей, мне надо с вами встретиться и передать кое-что от Крапивина. — Вы знаете, где сейчас Эдуард Петрович? — удивился фотограф. — Но ведь его разыскивает милиция. Да — Да-да, мне это известно. Эдуард Петрович попал в неприятную историю, но он ни в чем не виноват. Я говорила тоном испуганной юной девушки, которая обеспокоена судьбой учителя. Алексей не должен опасаться встречи со мной. Эдуард Петрович — золотой человек. И кому только в голову пришло, что он способен на такое? Голос мой дрожал от обиды за талантливого журналиста. — Да, я согласен с вами. Крапивин не мог убить. — торопливо сказал Алексей и тут же задал вопрос. — А где он сейчас? — Он просил никому не говорить об этом. И еще он просил, чтобы я передала вам записку. Я сейчас стою на проходное издательство. Не могли бы вы... — Сейчас спущусь, — перебил меня Алексей. — Никуда не уходите, я сейчас спущусь. Я вышла из машины и пошла в сторону издательства. Через 3 минуты после нашего разговора запыхавшийся Алексей вышел к проходной. Он не сразу узнал меня, потому что я была в рыжем парике и темных очках. — Алексей! — окликнула я фотографа и энергично замахала рукой. — Я здесь. — Здравствуйте. Он внимательно разглядывал меня. — Я вас не узнал. — Приходится соблюдать конспирацию, сами понимаете, — прошептала я. — Да, понимаю, — он кивнул. — Давайте записку. — Она не здесь, в машине, — сказала я, опасливо оглядываясь по сторонам. — Там записка и дискета. — А машина где? — Здесь рядом, пойдемте. Без задней мысли фотограф прошел через проходную, и мы вместе направились к моей машине. — А что на дискете? — спросил он, когда мы переходили дорогу. — Понятия не имею, — я пожала плечами. Но Эдуард Петрович сказал, что информация с диска поможет доказать его невиновность. Он очень рассчитывает на вашу помощь. — Разумеется, я помогу, чем смогу, — решительно заявил фотограф. Мы подошли к машине. Я щелкнула пультом, снимая «Фольксваген» с сигнализации. — Садитесь, — предложила я фотографу. Сама обошла машину и села на водительское место. Алексей сел рядом, захлопнул дверцу и вопросительно посмотрел на меня. — Ну, давайте записку. — В бардачке, — сказала я, улыбаясь. Алексей машинально наклонился к бардачку, и в этот момент я нанесла ему удар ребром ладони по затылку. Парень сразу обмяк и уткнулся лбом в панель управления, потеряв сознание. Я откинула его бесчувственное тело на спинку сиденья, пристегнула руки наручниками к дверце, которую предварительно заблокировала, и только потом завела машину, трогаясь с места. Когда Алексей пришел в себя, мы ехали по пыльной дороге, ведущей к заброшенному заводу на окраине города. Испуганно оглядываясь по сторонам, Алексей спросил, «Что это значит?» — Куда вы меня везете? — Никуда не везу, мы просто катаемся, — спокойно ответила я. — Что вам надо? Кто вы? — Неважно, кто я. А вот о том, что мне надо, мы сейчас поговорим. Я притормозила у какой-то разбитой одноэтажной постройки, заглушила двигатель и села в полоборота к фотографу. — Мне нужно знать, кому вы сливаете информацию. — Что? Вы о чем? Фотограф занервничал и машинально стал дергать руками, пытаясь оторвать наручники от двери. — Алексей, не пытайтесь меня обмануть. Вы единственный, кому Крапивин сообщил о своем намерении посетить Бородина. Вы единственный, кто знал о встрече Эдуарда Петровича с Малявиной. Это вас Крапивин ждал у себя в офисе, когда к нему ворвался какой-то парень с угрозами. Кому вы все это рассказывали? — Я тут ни при чем, — упирался Алексей. — Вы меня с кем-то путаете, я ничего не знаю. — Ну, как хотите. Я завела машину и медленно поехала вперед. — Что вы собираетесь делать? Алексей испуганно смотрел на меня. — Вон там, на крыше, — я указала парню на крышу старого завода, — есть каморка. Вполне пригодная для жилья. Правда, там холодновато, зато есть крыша над головой. Местные бомжи любят там попировать. Думаю, они будут очень рады знакомству с вами. Что это значит? У меня сейчас много дел. Сидеть тут с вами и лясы точить некогда. Я сдам вас своим хорошим знакомым, оставлю деньжат на пропитание. Правда, они наверняка все деньги сразу на водку спустят. Я усмехнулась. Но ничего, вас тоже угостят. И пока вы будете под их пристальным вниманием вспоминать имя человека, которому сливали информацию о Крапивине, я пойду в ваше издательство и сообщу о том, что вы уволились и уехали в Москву на стажировку. Ну, чтобы вас понапрасну не искали. — Вы сумасшедшая! — прошептал Алексей. — Да, меня многие так называют. Я улыбнулась, прищурив глаз. И слегка надавила на педаль газа, ускоряя наши движения по направлению к заводу. «Вы не сделаете этого!» «Почему нет? Я довольно часто так делаю». «Стойте!» — заорал он во все горло. «Стойте, я все скажу!» Свою речь Алексей начал с оправданий. «Вы только не подумайте. Я очень хорошо отношусь к Эдуарду Петровичу. Он замечательный человек, и я уважаю его». Фотограф опустил глаза и попытался пустить слезу, но у него это не получилось. Я остановилась. Заглушила двигатель и молча сидела в ожидании подробностей. Алексей медлил, подбирая нужные слова. А может, просчитывал, что стоит говорить, а о чем лучше умолчать. Когда пауза затянулась, я решила помочь парню разговориться. Вам посулили хорошие деньги или шантажировали? А может, просто пригрозили? И то, и другое, и третье. В общем, всего понемногу. А поподробнее можно? Сначала мне предложили деньги, но не сказали, что конкретно я должен делать. Алексей старался не смотреть на меня. Я согласился по глупости, деньги никогда не бывают лишними. Но когда узнал, что мне придется стучать на Эдуарда Петровича, отказался. И тогда они начали меня шантажировать. — А вас есть чем шантажировать? — Да так, есть кое-что, — отмахнулся Алексей. — Что именно? — Да ерунда. Грехи молодости. Так вот. Он поспешил сменить тему, но я не дала ему такой возможности. — И все-таки почему вас шантажировали? Алексей мучился, выдумывая себе оправдание, но ничего стоящего ему в голову не приходило. — Никто вас не шантажировал, — сказала я, улыбаясь. — Вы только что придумали это, чтобы оправдать свой поступок. Вам достаточно было предложить хорошие деньги, и вы быстро согласились поработать. — Неправда! Возмущенный Алексей набрался храбрости и посмотрел мне в глаза. Всего на несколько секунд. Потом он резко отвернулся и продолжил. Они мне еще угрожали. Говорили, если откажусь, убьют. — Так и сказали? — с недоверием спросила я. — Ну, что-то в этом роде. Я не помню дословно. Я испугался. — А кто они? Наконец-то мы выяснили, что Алексея попросту купили. Пришло время выяснить, кто купил. — Честно говоря, я не знаю, кто. Он снова посмотрел на меня и на этот раз выдержал мой холодный взгляд. Не отвернулся. Ему было очень важно, чтобы я поверила его словам. — Я правда не знаю, кто они. Клянусь. — Вы что, не встречались? — Нет. Сначала мне позвонил мужчина и предложил поработать. Что конкретно надо делать, он не объяснил, но посулил хорошие деньги. Я согласился. А вечером, когда пришел домой, в почтовом ящике обнаружил конверт с деньгами. — Понятно, — усмехнулась я. — Вы попали в самую простую ловушку. Деньги взяли, а потом уже не смогли отвертеться. — Ну да, так и получилось. Тем более работа, о которой меня попросили, оказалась пустяковой. Я должен был сообщать всю возможную информацию о Крапивине, куда ходит, с кем встречается, с кем по телефону говорит. Причем за каждое свое сообщение я получал дополнительное вознаграждение. Приходил домой и находил конверт с некоторой суммой в почтовом ящике. — Хорошо вас простимулировали. Я снова улыбнулась. — И вы стали с большей отдачей работать, так? — Нет. Алексей как будто обиделся. — Разве вы не докладывали своему работодателю о том, что Крапивин на дачу ехать собирается или в супермаркет едет за хлебушком? Я вспомнила, как красочно рассказывал Крапивин о коробке с пустыми бутылками, которая упала на него в супермаркете. Эдуард Петрович был уверен, что это не случайность, а я к этой истории отнеслась весьма скептически, с недоверием. Но при сложившихся обстоятельствах случай с коробкой не казался мне таким уж смешным и нелепым. — Ну, я говорил про дачу, про супермаркет. Ну что в этом такого? — Да нет, ничего. Вы очень усердно и добросовестно работали. Отрабатывали свой гонорар. Я покачала головой. Неужели вы не понимали, чем это может закончиться? По правде говоря, задумывался. Ну, с Крапивиным все было в порядке, и я решил, что ничего страшного в моем поступке нет. Так вы еще выжидали, когда что-то произойдет с вашим коллегой? Я усмехнулась. Наверное, рассчитывали несколько эксклюзивных снимков сделать, когда с Эдуардом Петровичем что-то случится. Ну, вы и жук, Алексей. У фотографа не нашлось слов для ответа. Он повернулся ко мне спиной и уткнулся носом в стекло, разглядывая унылый осенний пейзаж за окном. — Ладно, поехали. Я завела машину. — Куда вы меня повезете? — встревожился Алексей. — В одно замечательное общежитие, — ответила я с улыбкой. — Там уже достаточно многолюдно, но для вас местечко найдется. — В психушку, что ли? — сделал Алексей предположение. А я задумалась. Квартиру, в которой сейчас отсиживались супруги Крапивины и криминальный элемент Смирнов, вполне можно было назвать психушкой. Вы почти угадали. Первую часть пути Алексей еще предпринимал попытки отговорить меня ехать в психушку. Периодически угрожал, но все чаще умолял и обещал исправиться. Я никак не реагировала на его болтовню, и вскоре он замолчал, понимая безвыходность своего положения. Когда мы остановились возле обычного жилого дома, где укрывались мои подопечные, Алексей немного расслабился. — Так вы действительно привезли меня в общежитие? — Действительно, — ответила я, отстегивая наручники. — Только не пытайтесь сбежать от меня, — посоветовала я парню. — Этим вы только навредите себе. — Почему? — на всякий случай уточнил Алексей. — Потому что я догоню вас. Мы пошли к подъезду. Фотограф ежился от прохладного осеннего ветра и пытался уткнуться носом в расстегнутый ворот рубашки. Я шла рядом с ним, крепко удерживая за локоть. Алексей уже сдался на волю обстоятельств и быстро семенил, не предпринимая попыток сбежать. — Имейте в виду, меня будут искать, — сказал он, когда мы зашли в подъезд. — Не волнуйтесь, с вами ничего не случится, — успокоила я парня. — Кстати, Алексей, я не успела спросить, почему вы с самого начала о человеке, который предложил вам работу, говорили во множественном числе. Вам приходилось общаться не только с ним? — Нет, я общался только с одним. Но он несколько раз говорил, что его люди проверяют правдивость моих сообщений. Вот я и решил, что их много. — Ясно. Мы уже подошли к двери, и я достала из кармана ключи. — Вы здесь живете? — уточнил Алексей. — Нет, я здесь работаю. Мы вошли, и я громко оповестила жильцов нашего общежития, что пришла не одна. — У нас гости. Из комнаты вышел журналист. — Алексей? — с удивлением спросил Крапивин, а потом перевел взгляд на меня. — Значит, вы оказались правы? — К сожалению, да, — ответила я, снимая куртку. — Тогда зачем вы привезли его сюда? Он же убийца, его надо в милицию. — Он не убийца, он слепое орудие в руках профессионала, — пояснила я журналисту. — Эдуард Петрович, — замялся Алексей, — здравствуйте, рад вас видеть. Он все больше отступал назад, пока не наткнулся на запертую дверь. — Как у вас дела? Крапивин ничего не ответил. Он молча развернулся и пошел обратно в комнату. Вместо него перед нашими очами выросла встревоженная Мария Аркадьевна. — Ах ты, паршивец! — шипела она на фотографа. — Как ты мог? Как ты мог? Ведь ты же для нас как родной был. Мария Аркадьевна, давайте оставим угрозы и причитания на потом. Я не для этого привезла Алексея. Нам с ним еще есть о чем поговорить. Возвращайтесь к мужу. Эй, люди, а про меня вы не забыли? Я, между прочим, устал тут на полу валяться. Это Смирнов подал голос из соседней комнаты. Может, снимете с меня наручники? Алексей вопросительно посмотрел на меня. Да так, пытаю там одного несговорчивого. Успокоила я фотографа. Ты пока на кухне проходи. Я лучше тут постою. Дрожащим голосом сказал Алексей и прижался спиной к входной двери. Проходи, проходи. Я подтолкнула его в кухню. Я сейчас только укольчик человеку сделаю и сразу к тебе. Алексей осторожно прошел в кухню, сел на табурет и стал тревожно оглядываться по сторонам. Смирнов встретил меня, развалившись на одеяле у батареи с книгой в руке. — О, привет! — он радостно улыбнулся. — Вот, почитываю тут любовный роман. Единственная книга, до которой смог дотянуться. — усмехнулся он. — И как? — я отстегнула Леонида от батареи. — Фигня! — коротко прокомментировал он прочитанное и отбросил книгу в сторону. — Кстати, ты кого привела? — Один нужный мне человек, фотограф. Я бы не хотел с ним встречаться. Смирнов потер ладонью запястье. — Тогда сиди здесь и не показывайся. — Ага, — кивнул он. — Слушай, а пожрать чего-нибудь не принесешь? — Нет. — Ну ладно, — вздохнул Леонид и снова потянулся к любовному роману. Я вернулась в кухню. Алексей, поджав ноги, сидел на табуретке и испуганно смотрел на меня. Я достала мобильный телефон и набрала номер Мечникова. — Костя, здравствуй! — поприветствовала я приятеля. — Женя, что там у вас происходит? — с тревогой в голосе спросил Константин. — Ты почему телефон отключила? — Чтоб ты не донимал, — ответила я весело. — Спасибо за откровенность. — Ну ты же знаешь, где мы живем. Мог бы и в гости заглянуть, раз волновался. — Не мог я, не мог! — он почти кричал. Меня немного удивила реакция друга. Но я решила продолжить наш разговор, не заостряя внимание на мелочах. — Костя, у меня появилась возможность доказать невиновность Крапивина, но для начала придется кое-что провернуть. Мне понадобится твоя помощь. — Извини, Охотникова, из меня сейчас плохой помощник, — ответил Мечников. — Но я могу дать тебе надежных людей, если надо. — Что случилось? Теперь пришла моя очередь волноваться. О моем знакомстве с Крапивиным многие знали. И о том, что он недавно приходил в прокуратуру с заявлением о преследовании, тоже. Теперь кое-кто считает, что я связан с журналистом. Тебя подозревают? В открытую об этом никто не говорит. Но меня уже отстранили от дела Бородина. Новый следователь вчера встречался со мной. И наш разговор больше походил на допрос, чем на обмен информацией. Вот это да! Я присвистнула. «Теперь понятно, почему ты к нам в гости не заходил». «Так что ты там накопала?» Мечников предпочел сменить тему разговора. «Какая помощь нужна?» В этот момент я обратила внимание на крадущегося Смирнова. Его фигура отражалась в зеркале трюмо. Не желая показываться на глаза фотографу, Леонид осторожно заглянул на кухню. «Женя, почему ты замолчала?» окликнул меня Константин. «Какая помощь нужна?» — Ты знаешь, Костя, я думаю, что справлюсь своими силами. — Уверена? — Абсолютно. Я отключилась, и Смирнов быстро отпрыгнул в сторону, прячась в коридоре. — Леонид, идите в комнату. Я сейчас что-нибудь принесу вам поесть, — сказала я громко. А Алексей после моих слов стал осторожно оглядываться, пытаясь понять, с кем я разговариваю. Я открыла дверцу навесного шкафчика. Достала оттуда пакет с крекерами, потом налила в стакан воды из-под крана и понесла провиант голодающему бандиту. — Скоро вернусь, — сказала я фотографу и вышла. — Хорошо, — кивнул Алексей, провожая меня взглядом. Скрестив ноги, Смирнов сидел на диване. Рядом лежала книжка с любовным романом. Одна из страниц была загнута. Видать, зацепила бандита увлекательное чтиво. — Это все? Леонид с грустью взглянул на печенье. — Все. Большое спасибо. С сарказмом поблагодарил он, открывая пакет с крекерами. «Леонид Владимирович, вы пока утоляете голод, потом мне надо будет серьезно поговорить с вами», — сказала я Смирнову. «Отлично, с удовольствием», — кивнул он. «Надеюсь, речь пойдет о моем будущем?» «И об этом тоже», — ответила я и вышла из комнаты.